Глава 9. Так она сидела на кровати в растерянности и напряжении с четверть часа. Вдруг дверь распахнулась. Лисия перестала дышать. Первое, на что против воли упал ее взгляд, все то же проклятое полотенце вокруг бедер Эрдена. То самое место, где она видела вздыбленный бугорок. Сейчас там было ровно. Лисия перевела дыхание. Что бы там ни таилось, сейчас оно ей не угрожало. Лишь после этого она подняла взгляд выше и увидела в руках Эрдена поднос с ароматно дымящимися мисками. «Твой ужин, Лисия. Полагаю, ты проголодалась после дороги. Перед отбором вас не кормят обедом». «Это точно. Откуда-то маг знал распорядок обителя. Впрочем, понятно откуда. Всеми делами и распорядком управлял Ковен Лардуса». В животе у Лисии заурчало. Только сейчас девушка ощутила, насколько же она проголодалась. «Спасибо», — выдавила она. «На здоровье», — усмехнулся чародей. Поставил поднос на столик возле кровати, придвинул к нему стул и уселся на него. Взял ложку и зачерпнул суп в одной из мисок. «Не стой, присоединяйся! Приятного аппетита!» И невозмутимо отправил ложку в рот. Лисия оцепенела. Он собирается есть вместе с ней? Сидеть на расстоянии вытянутой руки от ее кровати в одном полотенце? «Ну, Лисия, я ошибся, и ты не голодна? Или мое общество отбило аппетит? Но, прости, слуга принес всю еду на одном подносе. Придется тебе потерпеть». «Я... Может, вы оденетесь?» Эрдан опустил взгляд на собственное тело. Скорчил недоумевающую гримасу. «Зачем? Одеться, поужинать и тут же снова раздеться? Какие-то бессмысленные телодвижения. К тому же я отдал одежду прачкам Ковена. Она высохнет лишь к утру». «Но мужчина не может находиться в таком виде в спальне девушки». «О, прости. Снова спутал твои личные покои с резиденцией магического Ковена. Конечно, тебе лучше знать, что я могу и что не могу делать в этих стенах». Девушка побледнела от злости. Вот еще шутник нашелся на ее голову. «Лисия, в этих стенах я могу находиться где пожелаю и как пожелаю. Хоть пройтись колесом. Хватит дуться и садись ужинать. Суп остынет». «Пусть! Я подожду, пока вы закончите». Ложка замерла в руках мага. Он поднял взгляд от тарелки и посмотрел на нее. Лисия демонстративно отвернулась. Услышала вздох и лязг миски о поднос. А затем боковым зрением увидела, как Эрден идет к двери, держа в руках тарелку супа. «Ешь, Лисия, а потом ложись спать. До рассвета осталось немного. Не стоит терять время на капризы». Она не могла поверить ушам, когда дверь хлопнула. Вот что это только что было? Маг, высокого положения в столице, приближенный к самому Вергану, застукал ее за колдовством. Повез на суд и казнь. А тут вдруг самолично принес ужин, еще и сам ушел, чтобы ведьма-нарушительница смогла поесть. И что все это означает? Он хочет сберечь ее здоровой и невредимой до приезда в столицу? Ну да, наверняка. Не хочет возиться с ней, если заболеет от голода и недосыпа. Надо довести преступницу до суда. Больных и немощных сжигать скучно, не иначе. Здоровых веселее. Но еще кое-что смущало девушку. Он отправил ее в ванную, подогрел для нее воду, а сам ушел мыться куда-то в другое место. Издевался над ней, что она считает резиденцию Ковена личным дворцом, заявлял, что может хоть колесом тут пройтись, но пожертвовал собственным удобством ради ее, и мытьем, и ужином. Нет необходимости в таких жертвах, чтобы сохранить Лисию невредимой до суда. Этого можно добиться меньшей ценой. А все эти ущемления себя в удобстве имеют смысл только если Эрдену не все равно, как она себя чувствует. Но почему?